Глава 7. Поднимая яркие упавшие тетради, которые девушка упустила, Морозов аккуратно сложил их на ее стороне стола. Сидевшие перед ним сокурсники отлично закрывали своими плечами весь вид и сурового доцента. Замечательная возможность отвлечься от занудной лекции. «Что ты тут делаешь?» Шепотом поинтересовалась Камилла, немного склоняясь к столу, боясь быть замеченной преподавателем. «Почему ты здесь?» «Я просто пришел на занятие», — ответил Роман. Девушка недоверчиво посмотрела на него и водрузила свой рюкзак между ними на скамье. Вот уж непробиваемая преграда. Морозов подпер подбородок кулаком, разглядывая лицо своей соседки. «Это место занято», — не сдавалась Камилла. «Моя подруга просто опаздывает. Она забыла дома реферат, а Угрюмов такого не спустит. Еще и под конец сессии. Тоня сейчас придет, тебе лучше пересесть». «Тонька?» Морозов мысленно хмыкнул. «Вот сестра-врушка!» Спецом это сказал, чтобы с ним вместе в универ не идти. «Ну, сама она просилась. Теперь место занято. А попробует возразить, ему есть чем любимую сестричку шантажировать. И тут сама виновата. Не захоти она все скрывать от сокурсников, то и не дала бы такого отличного оружия для манипуляции. Наверняка до сих пор не поняла, что сама своим упрямством ему подарок сделала. Сокровище, а не двойняшка». «Ты не собираешься пересесть?» — ломким голосом спросила Камилла. «Нет», — открыто улыбнулся в ответ Роман. «Это нечестно», — сердитым шепотом отозвалась девушка. Он молча вытащил из кармана брюк убитый телефон и опустил его на стол перед соседкой. «Пусть будет у тебя», — Морозов легко пододвинул мобильник Камилле, как напоминание о нашем соглашении. «Каждый раз, когда думаешь, что это нечестно, смотри на телефон и вспоминай о нем. А лучше обо мне». Как будто она без телефона могла об этом забыть. Камилла покосилась на серебристый гаджет. «Отдаешь его мне? А если я выброшу его в первый же сугроб и сделаю вид, будто ничего не было?» — сощурилась девушка. «И никто никогда не узнает о том, что он сломался из-за меня». «А как же мое разбитое сердце? А мое наивное доверие?» Роман склонил голову на бок. Ей показалось, или его глаза правда заискрились, играя оттенками аквамарина. «Он вообще человек?» «Я здесь совсем один. Сможешь бросить меня в такой ситуации? Да еще перед самым Новым годом!» — продолжал давить на совесть Морозов. «Вот про Новый год зря напомнил. И куда я 31-го деваться, прикажете? Тонька наверняка этот день с семьей захочет провести, раз уж брат приехал. В любом случае, отсидеться у нее дома в этот раз не получится. Ладно. Можно просто бродить по городу и считать елки. Или заблудиться в каком-нибудь торговом центре». «Как удивительно», — донесся до нее сквозь мысли голос соседа. «Что? Что удивительно?» «Мы учимся на одном факультете», — пояснил Роман, «и даже оказались в одной группе». «И то верно», — вздохнула она. «Мне действительно жаль, поверь». «Я не сомневаюсь в этом». «Так обычно и происходит», — продолжила говорить Камилла. «Поэтому тебе и в самом деле лучше пересесть. Можешь спросить кого угодно». «О чем?» Его брови недоуменно приподнялись. «Со мной только Тоня не боится сидеть. Она вообще ничего не боится». «И чего же, позволь спросить, все остальные так боятся, кроме отважной Антонины?» Видя серьезность девушки, Морозов держал улыбку, поддерживая ее. «Я дурацкий магнит», — тихо пояснила Камилла. «Я притягиваю неприятности. И они всегда происходят с теми, кто ко мне приближается. Сам посмотри. Стоило нам столкнуться, и твой телефон испорчен. Дальше только хуже будет. Точно тебе говорю». «Но разве что-то случилось с тех пор, как мы встретились утром?» — довольно поинтересовался Морозов. «Вот это и пугает еще больше», — встрепенулась Камилла. «Значит, случится что-то очень хорошее, поэтому...» «Поэтому стоит держаться друг друга, чтобы предотвратить это нехорошее», — заявил Роман. «Что?» – оторопела она. «Ты не позволишь мне заблудиться в этом большом городе и универе, а я не позволю тебе еще что-нибудь сломать. Отлично ведь? Мы прекрасно дополняемся». «Ты сейчас издеваешься?» «Да никогда», – уверил Морозов. «Раз уж учимся в одной группе, то и пар у нас одинаковое количество. Освободимся в одно время». «И?» Ответ Камилла не дождалась, поскольку голос Угрюмова предупреждающий повысился, и всей аудитории пришлось смолкнуть. Вот так всегда. Хоть не дыши на его лекциях. Скорее бы перерыв. И скорее бы явилась Тонька. «Пишем, господа студенты!» Преподаватель прошелся вдоль кафедры, заложив руки за спину. «То, что я даю сейчас вам не Google, ни местная библиотека не подскажет. А на зачете спрошу непременно». «Не поделишься ручкой и листком бумаги?» С видом брошенного щенка спросил Роман. «Так уж вышло, что я сегодня в некотором роде на разведке. Не взял ничего такого». Камила покачала головой, перекинула свои чудесные волосы на одно плечо, чтобы лучше видеть соседа, и пододвинула к нему одну из тетрадей. Рядом устроила ручку. Морозов пробормотал благодарность, глядя на яркую розовую обложку в россыпи блесток. «Она шла бесплатно. Подарок другим. Вот и взяла». Видимо, замечая выражение его лица, пояснила Камила. «Не нравится, можешь выбросить после занятий». «Выбросить? Да никогда», — хмыкнул Роман. «Еще как нравится». «Ты странный». «Есть такое дело», — простодушно улыбнулся он. Снова умолкая, они принялись записывать за преподавателем, пытаясь успеть законспектировать хотя бы основную мысль. Камила давно привыкла к той скорости, с которой диктовал вредный доцент Угрюмов. Теперь придется смириться с этим и ее соседу. Иногда она осторожно поглядывала на Романа, опасаясь очередной выходки. Но он был серьезен и сосредоточен, аккуратным почерком исписывая страницы подаренной тетради. «Кто же такой Роман Морозов? Почему перевелся сюда? Почему сразу не поступал в этот универ? И что самое интересное, почему был знаком девчонкам, которые болтали о них на крыльце? Что они там говорили о голосовании?» Любопытство одолело ее, но смешивалось с острым желанием попроситься выйти в туалет, а самой сбежать в неизвестном направлении. Почему Тоньки так долго нет? Такое ощущение, что пишет реферат, а не забирает его из дома. А может, случилось что по дороге? Маршрутки ездят как попало, а сейчас все обледенело и сугробы по колено. Фантазия пошла в разнос, и она совсем разволновалась. Позвонить с аудитории никак не получится. Угрюмов со своих занятий никого никогда не отпускал, только если кто при смерти оказывался. Камила едва дождалась окончания пары, не приминув обратить внимание на то, как сосредоточен был к лекции сосед, будто превратился в другого человека. Ее не донимал расспросами, не произнес ни слова. Новенький оказался прилежным заучкой? Наверняка учился отлично. Но сейчас пора было бежать. Раздавшийся звонок стал сигналом к старту, и Камила наспех схватила тетради, уже на ходу забрасывая их в рюкзак. «Осторожнее!» С беспокойством прозвучал ей вслед голос Морозова. «Зачем так спешить?» Он поднял с пола оброненную беглянкой ручку и только вздохнул. «От него сбегала? Или еще что приключилось?» «И где его двойняшку носила?» Камила тем временем вырулила в шумный коридор, стараясь привычно держаться у стены, чтобы не врезаться в суетившихся студентов. Следующая пара на первом этаже, неподалеку от библиотеки. Рядом в коридоре стояли две длинные скамейки и вечно сломанный кофе-автомат. Поскольку никогда не работал, в отличие от такого же установленного на третьем этаже, то и было здесь потише. Они частенько оставались с Тонькой на одной из этих скамеек, чтобы поболтать во время большого перерыва. Камила направилась к лестнице, набирая знакомый номер и прикладывая телефон к уху. «Ты где?» – спросила она нетерпеливо, едва в динамике раздался голос подруги. «Почему еще не вернулась?» «Да здесь я уже!» – проворчала Воробьева. «В фойе захожу. Мамка все мозги вынула, еле с дома смылась». «Что случилось?» Спускаясь по ступенькам и крепко держась свободной рукой за перила, Камила слушала подругу. «Ты сама где?» – уточнила Тоня. «К библиотеке иди». «Сейчас буду». Спотыкаясь, но устояв на ногах, Камила свернула в очередной коридор, радуясь тому, что здесь было тише и свободнее. Конечно, соседство с библиотекой, что самое страшное Натальей Евстафьевной, отпугивало вездесущих студентов. Тоня вышагивала вдоль скамеек, стряхивая с волос таявший снег. Шапки и капюшоны она игнорировала с неизменным упорством. Стоило подруге появиться перед ней, Воробьева остановилась. «Что с тобой?» – поинтересовалась Камила. «Не нашла реферат? Или дома что-то случилось?» «Нет! Но ты представляешь?» – повысила голос Тони, сразу утихая, поскольку вспомнила, что находилась у библиотеки. Девушка села на скамейку, хлопнув рядом с собой ладонью, приглашая подругу присоединиться к ней. «Я так и знала, что до меня теперь снова докопаются!» Непонятно кому, пригрозив кулаком, заговорила Воробьева. «Выгляжу я, видите ли, не так, как положено!» «Кто тебе это сказал? Мама?» Камила присела рядышком с ней. «Ну да, она всегда была недовольна моим видом. Я не понимаю, что с ним не так!» «И в самом деле...» — пробормотала Камила. «Но почему именно сейчас решила снова заговорить об этом?» «Да из-за брата. Из-за чего же еще?» «Да?» — тревожно выдохнула подруга. «И где твой брат сейчас? Почему из-за него твоя мама переживает?» «Если даже родная мать в таком состоянии, едва сынуль приехал, то что дальше будет?» «Не зря она переживала». «Мил», — серьезно поглядела на нее Воробьева, только подтверждая опасения. «Ты это... Брат у меня специфический. Хотел предупредить, чтобы ты сильно не волновалась. Ты никому не говори, что мы с ним одной крови, ладно? Я его уже просила и тебе говорю». Камилла замерла, стискивая ладонями край скамейки. Выходит, он настолько ужасен, что даже Тонька его боялась признавать братом. «Я поняла», — ломким голосом отозвалась девушка. «А где сейчас твой брат?» «Не знаю», — таким же тоном произнесла Тоня. «Где-то в универе». «А ты сама чего такая бледная, Мил? Глазища-то какие огромные, будто черта увидела. Опять во что-то вляпалась, пока меня не было». «Тонь, мне конец», — несчастно объявила Камила. «В этот раз, наверное, точно конец».